лечила, назначала лекарства, освобождала от строевых занятий и укладывала в изолятор. И чем больше она помогала, тем больше к ней обращались. Слух о молодой доверчивой докторице быстро распространился по полку. Как бы развивались события дальше, Галина Михайловна не знает. Но однажды, во время приема, она услышала знакомый голос. «Что это у вас, любезная моя, творится? Настоящий табор!» Она подняла глаза, увидела старшего врача и смущенно пожала плечами. «Я, наверное, медленно принимаю. Ну-кась, ну-кась, я вам помогу!» К ее удивлению, старший врач не надел халата, не сел к столу, а вышел в коридор и неожиданно громко для его возраста подал команду. «Встать! Кто с температурой остаться, остальным явиться через час кругом!» Людей в коридоре поубавилось на две трети. Галина Михайловна прошептала чуть ли не в ухо старшему врачу, но болезнь может быть и без температуры. Старший врач поднес толстый палец к губам, подошел к окну, где стояла группа немолодых красноармейцев. «А вы на что изволите жаловаться?» — спросил старший. «Вы?» Красноармейцы смотрели на него и молчали, делая вид, что ничего не слышит. Старший неожиданно хлопнул рука об руку, точно убил невидимого комара. Стоящий возле него красноармеец моргнул веками. «Понятно», — усмехнулся старший и поманил рукой красноармейца. Они зашли в медпункт. Старший приказал двум санитарам уложить красноармейца на топчан, а сестре сказал: «Рауш наркоз». Он ловко набросил на лицо глухонемого марлевую маску, тот замотал головой, замычал, попробовал вскочить, но санитары держали его крепко. И тогда глухонемой забормотал под маской, скосив налитые кровью глаза на старшего: «Не надо, отпустите!» «Отлично!» — согласился старший и велел отпустить симулянта. Когда Галина Михайловна и старший вслед за симулянтом выглянули в коридор, от группы глухонемых остался один человек. «Этот настоящий», — произнес старший, — «контузия, придется в госпиталь отправлять». С той поры очередь на прием Галине Михайловне поубавилась. Еще более сложно Галине Михайловне было справиться со второй, навалившейся на нее силой, ухажерами. Поначалу это было ей приятно. Ей улыбались, старались помочь, оказывали внимание. Каждый день на ее столе, покрытом простыней, появлялся свежий букет полевых цветов. Наступила осень, цветы заменили желтые и багряные листья. Долгое время Галина Михайловна думала, что букеты — дело рук санитаров. Но однажды вместе с букетом санитар подал ей записку. Неизвестный назначал ей свидание у дальней сосны при дороге. «Что вы?» — смутилась Галина Михайловна, чувствуя, что краснеет. «Нечто мы», — ответил санитар. «Они». «Кто они?» «Да капитан Фуртов, что вам завсегда цветы шлют». Пытались ухаживать за нею и другие командиры, помоложе и постарше. Некоторые делали это деликатно, а иные запросто, грубо. Первое время она лишь отрицательно мотала головой, затем стала находить уважительные причины для отказа, но это не смущало ухажеров, они продолжали свои попытки. Галина Михайловна искренне не понимала, как они могут, война. Она так и считала, что другой жизни, кроме войны, кроме труда на эту войну, сейчас нет и не может быть. Ее поразили слова командира одного из батальонов, все того же капитана Фуртова. Это был боевой командир, высокий, подобранный, вызывающий уважение и симпатию. Когда она узнала, что это он посылает ей цветы, ей даже приятно сделалось, она ощутила внутреннюю гордость и в другое время, быть может, и позволила бы ему поухаживать за собою. Но сейчас даже боевому капитану Фуртову Галина Михайловна отказала. «А я думал, вы отзывчивая», — с горечью произнес капитан. «Да? А что, пожалуйста?» — растерялась Галина Михайловна. Но вы же не хотите встретиться».